Кипящие в груди Лоуренса чувства буквально вырвались у него изо рта. «Я так рад, что ты цела!» Нора видела, что гигантская волчица, устроившая весь этот разгром, цела и невредима, и она явно не знала, как реагировать на слова Лоуренса. Она вновь повернулась к Лоуренсу. Все-таки она была полностью сбита с толку. «Это волчица Хора, моя спутница!» Нора неуклюже улыбнулась. Похоже, она подумала, что это какая-то шутка. Она ахнула, увидев, что Хора скачками приближается к ним. Из пасти Хора торчали две ноги. «Ты его не убила?» Самого Лоуренса охватила жажда убийства, когда он увидел, что Либерт использовал Нору в качестве щита. Если бы он оказался на месте Хора, он бы точно его убил. Судя по тому, как эти ноги свисали из пасти Хора, дело было улажено. Однако Хора вместо ответа покачала головой и позволила человеку выпасть на землю. Весь обслюнявленный, Либерт плюхнулся с неприятным шмяк. «Я подумывала проглотить его, должна признать». И Хора, похоже, улыбнулась. «Но мой живот плохо переваривает золото». Негромко фыркнув, она наклонила морду к телу Либерта. «Забери золото». Похоже, это она имела в виду. «Кажется, оно было под плащом». «А, он весь в слюнях», — пожаловался Лоуренс. Тут же в него ткнулся огромный нос. Лоуренс с отвращением распахнул теплый, мокрый плащ Либерта и без труда нашел мешочек с золотом. «Вот оно. Сколько должно быть?» — произнес он, раскрыв мешочек и увидев в нем кусочки золота. «Нора». И он протянул мешочек пастушке. Хора кинула на Лоуренса сердитый взгляд, который он предпочел не заметить. «Работа еще не окончена. Нужно пронести это золото в город, и сделать это должна ты». Огромная волчица испустила огромный вздох. Нора кинула на нее изумленный взгляд и тут же повернулась вновь к Лоуренсу. «Но как вы до сих пор живы?» Лоуренс скривился. После того, как Либерт встретился со своими людьми, он послал их обратно в лес, чтобы спасти Лоуренса. Но вернулись эти люди без Лоуренса, что означало, несомненно, что и он, и Хора мертвы. Лоуренс попытался придумать, с чего начать объяснять произошедшее, когда ощутил вдруг некое движение в воздухе. Оглянувшись через плечо, он обнаружил, что Хора подняла переднюю лапу, а затем силой опустила обратно. Раздался громкий треск, словно от дерева отломили толстый сук, а затем в ночи разнесся душераздирающий вопль. На взгляд Лоуренса это было немного слишком, но в общем вполне заслуженно. Когда вопль стих, Либерт, чью левую ногу только что переломила передняя лапа Хора, продолжил хлопать губами, но уже беззвучно. Глаза его едва не вылезли из орбит. «Добрый вечер, господин Либерт. Как ты поживаешь, а?» «Что? А, как ты, а?» «Хора, персики в меду». Вновь разгоревшийся было гнев Хора потух моментально. Словно произнесенные Лоуренсом слова были волшебными. И она с неохотой убрала лапу со сломанной ноги торговца. «Господин Либерт! Господин Либерт! Будь так добр, объясни Норе, пожалуйста, как ты, ну, назовем это так, перепутал завязки, когда одевался». Либерт утер пот со лба, и на какое-то мгновение через боль и ужас проступило лицо торговца. Хитрое лицо торговца, который понимал, в каком положении оказался, и лихорадочно пытался придумать, как ему спасти свою жизнь. «Господин Либерт...» «Это не я. Мне приказал Ромарио. Я говорил ему не делать этого. Я говорил ему, что предательство принесет возмездие Господне. Я клянусь, я был против». «Как ты прекрасно видишь, это не простая волчица. Считай ее посланцем всемогущего Господа. Иными словами, ложь тебе не поможет», — заверил Лоуренс. Либерт захлопнул рот и безнадежно посмотрел на Хора. Медленно, очень медленно между зубов Хора просачивались облачка белого дыхания. Я подумал, что мы платим слишком много. И Ремарио тоже. Так мы потратим всю прибыль на выплату долгов. И нам ничего не останется. Ремарио сказал мне сделать что-нибудь. Мне пришлось. У меня не было выбора. Ты же понимаешь, да? Мы ведь оба тар... Либерт замолчал, когда Лоуренс ударил его кулаком в нос. «Ты меня с собой не равняй!» Весело рассмеялась Хора, убирая лапу с вновь потерявшего сознание Либерта. «Вот такие дела. Гильдия Ремарио хотела убить тебя, Нора. Клянусь тебе, они предали нас». Лицо Норы было сейчас пустым и бессмысленным. Но, судя по всему, правда все же проникала постепенно к ней в голову. Она медленно подняла глаза на Лоуренса. Но что же тогда за волки в лесу? Это было другое. Вмешалась Хора, заставив Нору вскрикнуть от неожиданности. В конце концов, у Хора был довольно звучный голос. Я Хора, мудрая волчица из Йойцо. А там, в лесу, был не более чем юнец, знающий лишь одно – свою территорию. Я достаточно благоразумна, чтобы не втягиваться в бесполезную драку ради такого. Нора слушала волчицу, словно верила и не верила одновременно. Затем беспомощно улыбнулась и отпустила Эника. «Не знаю почему, госпожа Хора, но когда ты так говоришь, я, кажется, тебе верю. Кстати, твой пес вовсе не влюблен в меня. Он просто разглядел мое истинное обличье. Я подумала, что тебе стоит это знать». «А?» – удивленно переспросила Нора. Эник сердито гавкнул. «Так, Нора, давай вернемся к делу», – сказал Лоуренс. Ему было жаль менять тему разговора, но дело по-прежнему оставалось незавершенным. Золото было все еще в пути. Долг Лоуренса не выплачен. Кроме того, предстояло решить, что делать с гильдией Ремарио. «Сейчас мы в центре бури, можно сказать. Однако, милостью Господа, нам удалось все же вернуть себе золото. Если верить Либерту, оно стоит 600 румионов. Однако, если мы пронесем его в Рубинхейген и продадим посреднику, мы выручим раз в 10 больше – 6000 румионов». Нора задрожала, услышав столь огромную цифру. Даже у Лоуренса эта сумма не укладывалась в голове. 6000 – это намного больше, чем мы сможем принять. И даже не подвергая себе опасности, мы уже имеем 600. Однако, это правда, конечно, что именно по вине гильдии Ремарио сегодняшний день оказался более богат на события, чем нам всем хотелось бы. Но правда и то, что без их денег нам вообще не удалось бы купить золото. И если мы возьмем золото и сбежим, они пропадут, разорятся мгновенно. Поэтому... Хора ткнула носом Лоуренса в скулу и отнюдь не игриво. «Поэтому я предлагаю вот что». «Нет, погоди-ка!» В голосе Хора сквозило недовольство. Но Лоуренс не пошел на попятный. «Хора, мы живем не в сказке. Мы не можем просто отомстить тем, кто нас предал, и сказать, тут и сказочке конец. Нам еще жить потом. А месть за предательство лишь повлечет за собой новую месть». «Ну, значит...» «Не хочешь ли ты сказать, что перебьешь всю эту несчастную обреченную гильдию?» «А, я не хочу, чтобы хлеб, который я куплю завтра, был оплачен кровью. Закончить все это можно многими путями. Но если мы хотим завтра нормально жить, мы должны сделать правильный выбор». Янтарные глаза Хора закрылись. Она отвернулась. «Если бы не ты, я сейчас замерзал бы в лесу, пока не умер. Я отлично знаю, что если бы ты не пришла, все было бы потеряно. И я благодарен тебе за то, что ты вняла моей мольбе. Но...» «Хватит, хватит, я сказала! А, какой же докучливый спутник мне достался, это просто неописуемо!» Перебила Хора и слегка ткнула Лоуренса в голову своей мордой. Ощущение было довольно болезненное. Но если это помогло удовлетворить Хора, цена была приемлемой. «Значит, я попрошу тебя сделать вот что». «Давай проси. Скажу тебе так. Я выполню любую задачу, какую только потребует от меня твой, несомненно, крайне утомительный план. Так что можешь просить смело. Лоуренс улыбнулся. Охватившее его чувство признательности невозможно было выразить словами. И, сделав глубокий вдох, повернулся снова к Норе. «Прости, что заставил ждать. Вот что я предлагаю сделать». Нора, с завороженным видом слушавшая пикировку между Лоуренсом и Хора, выпрямилась и подняла глаза на Лоуренса. «Я хочу, чтобы ты решила, нести ли золото в Рубинхейген». «А...» Недоумение Норы было вполне понятно. Без всякого риска у нее на руках уже были 600 румионов. Конечно, 6000 были бы просто невообразимой прибылью. Но ведь это значило снова рисковать жизнью. Однако, если ты пронесешь золото в Рубинхейген, доход от его продажи спасет и нас, и гильдию Ремарио. Нора негромко ойкнула. С другой стороны, если ты решишь забрать его, все эти люди, что лежат здесь, и их семьи в Рубинхейгене, и все остальные из гильдии увидят настоящий ад, и кого-то из них этот ад не пощадит. Но в сердцах их поселится ненависть к трем демонам, то есть ко мне, к Хора и к тебе, Нора. Даже для человека, который живет дорогой, ненависть со стороны столь многих людей может стать очень опасной. Торговля строится на общении людей. Рано или поздно Лоуренса, Хора и Нору найдут и приставят мечи к горлу. Следовало учесть еще кое-что важное. Конечно, если мы сбежим в какую-нибудь далекую страну с чужим языком, то сможем там жить, словно ничего и не произошло. Но даже живя без страха перед местью, вдруг ты когда-нибудь наткнешься на раба со знакомым лицом, которого хлещут кнутом, как вьючную лошадь. «Сможешь ли ты спать после этого?» Лоуренс помолчал, давая своим словам проникнуть глубже в разум Норы. «Однако, я заставлю гильдию Ремарио как следует заплатить». Хора неприятно улыбнулась. «Мы сейчас отправимся туда. Что касается тебя, Нора, пожалуйста, прими решение к завтрашнему утру. Если ты решишь протащить золото в Рубинхейген, мы встретимся на той же площади, где тогда все обсуждали. Я пойду в город первым, найду надежного мясника и буду ждать у восточных ворот один день. Если ты решишь не проносить золото, давай тогда встретимся в Парасоне». Разумеется, этот план оставлял возможность еще одного предательства. Нора могла забрать себе все золото и направиться в какой-нибудь другой город. Однако, чтобы все они могли жить, ни о чем не сожалея, лучше всего было бы, если бы она пронесла золото в Рубинхейген. Тогда гильдия Ремарио была бы спасена, а деньги поделены по справедливости. Конечно, Лоуренсу предстояло обдумать, что делать, если Нору поймают при досмотре. Контрабандистов золота казнили на площади, исключений не было. Значит, ему надо будет попросить Хора выручить ее, если потребуется. В конце концов, Хора ведь пообещала сделать все, о чем он ее попросит, каким бы утомительным ни было задание. Не то чтобы Лоуренс решил дать Норе больше времени на раздумья, но пока ждал ее ответа, на всякий случай обошел лежащих без сознания людей Ремарио и связал их. Веревок у него не было, так что пришлось воспользоваться рукавами их собственных одежд. Даже если совместными усилиями им удастся развязать узлы, едва ли в их нынешнем состоянии они будут способны на какие-то активные действия. «Ну что ж, Нора, до встречи», – произнес Лоуренс, когда закончил связывать людей Ремарио и попросил Хора вновь отправить в беспамятство нескольких из них, начавших приходить в себя. Этими словами он вовсе не пытался Нору в чем-то убедить. Он просто хотел лишний раз убедиться, что она ему доверяет, и что исход, выгодный для всех, возможен. Луна неясно проглядывала сквозь густые облака. «Господин Лоуренс!» Услышав, как Нора позвала его по имени, Лоуренс остановился. «До встречи!» Оглянувшись, он увидел, что Нора подняла посох. «Мы встретимся», — сказал он. И мы будем богаты». Нора улыбнулась и кивнула. Энни гавкнул и принялся собирать овец.